потом в войну уже я от кого-то слышал, что ты на Урале. А я тебе вообще ничего не слышал. Не остался в долгу Чубарев. Время. Всего четверть часа назад, регламентировавшие минута в минуту его жизнь и даже короткий сон, остановилось. Он внезапно почувствовал себя от всего свободным и даже словно помолодел наполовину от неожиданной встречи с Ростей Лапиным, с Ростиславом Сергеевичем Лапиным. Они сидели с ним лет 40 назад за одной партой и, как это нередко бывает, влюбились в одну гимназистку. Ничего удивительного, Олег. Меня в войну наглухо засекретили. До сих пор пломбы во всех местах труд. Вот так с нашим братом. Они устроились на низенькой чугунной скамейке, старый развесистый тополь с сильно разросшейся верхушкой, свежо и молодо шумел прозрачно, еще не вполне развившейся листвой. И Лапин, и Чубарев как-то одновременно подумали о том, что вот они оба до этого часа не помнили о существовании друг друга. И по воле слепого случая, встретившись, обрадовались, удивились. Как это они могли жить раньше и ничего не знать друг о друге? Куда-то отхлынули все дела и заботы. Осталось лишь чувство удивления и легкой грусти. Оба подумали о том, как они постарели и как быстро летит время. «Слушай, чего же мы сидим?» — вскочил Чубарев. — Бездомные, что ли? Едем ко мне в номер. Шикарный люкс. Посидим. У меня водка есть, коньяк, все, что душе угодно. — На зависть живешь, — остановил его Лапин и рассмеялся. — Смотри-ка, сам себе хозяин. Что ж ты думаешь, я здесь ради собственного удовольствия гулял? Я от шофера удрал. Я тут неподалеку, в главк шел. Утрясти надо кое-какие дела. «Уж не к Муравьеву ли, Павлу Андреевичу, ты шел?» — спросил Чубарев, и тотчас по невольному движению Лапина понял, что угадал. «Ну-ну, не бойся, я сам только что от него. Я этого деятеля, непременного члена всех комитетов и коллегий, не первый год знаю. Если надо, могу оказать протекцию». «Спасибо, Олег. Понимаешь, не совсем тот случай. Я лучше сам». «Понимаю, понимаю. Все понимаю», — с готовностью согласился Чубарев. «Тем не менее, плюнем на все дела и едем обедать. Давай в Метрополь. По старой памяти, а, Лапа?» «Нет, сейчас не могу. От этого визита зависит слишком многое. Я с него не слезу, пока он не решит мой вопрос. Вечером, пожалуйста, к нам, непременно с женой. Подожди, подожди, старый бродяга. Кыштымский медведь!» — вскинул он голову. «Жена-то у тебя есть?» «Помнишь Веру Стрешневу?» — в свою очередь спросил Чубарев, слегка улыбаясь и наблюдая за лицом Лапина. «Как? Веру? Веру Стрешневу?» Лапин забегал длинными узловатыми пальцами по спинке скамейки. «Постой, постой, Вера Стрешнева. Та самая дочь профессора Стрешнева? Ох, бродяга!» Чубарев молча кивнул. Ему было приятно волнение Лапина. «Помнишь, как в политехнический на лекции Стрешнева бегали?» — спросил Лапин, молодо блестя глазами. «Да что нам тогда эти лекции по археологии двуречия или индейские веды были нужны?» «Слушай, неужели она, Вера Стрешнева? Значит, здесь ты меня явно обошел, кыштымский медведь. Просто у меня оказалось больше постоянства, Лапа», — мягко улыбнулся Чубарев. «Как Вера? Что она?» «Ну что ж, Вера как Вера. Она же надежда, она же любовь. Держится, выглядит прекрасно. Рада Москве до слез. А как ты? Как зовут твою жену?